Глава пятая. «Куда?» — спросил я, когда мы сели в машину. «Прямо, налево у светофора, и опять налево у следующего перекрестка». Она дотронулась рукой до меня, до моей щеки. «Этот подонок поранил меня». «Не так сильно, как я поранил его», — сказал я, включая мотор. «Прекрасно. Будем считать, что вы с ним рассчитались за меня, хорошо?» Я поехал, руководствуясь ее указанием, и вскоре она сказала: «Вон та развалюха слева». Каким-то чудом здесь оказалось свободное место, чтобы припарковать машину, и я затормозил возле ветхого пятиэтажного здания, которое действительно лучше всего было описать как развалюху. «Здесь?» «Да, красавчик, мое волчье логово». Она выскользнула из машины и поднялась по разбитым ступенькам к перекосившейся входной двери, распахнула ее толчком ноги и зашагала дальше по неосвещенному коридору до самого конца. Нашла ключ, отперла дверь и вошла внутрь. Я шел следом. Мы вошли в маленькую комнатушку, в которой стояла раскладушка, одностворчатый шкаф, колченогий стул и стол. Грязный, вытертый ковер закрывал пол. Распахнутая по левой стороне дверь демонстрировала совмещенный туалет с душевой. Я запер дверь и осмотрелся. «Это ваш дом?» — спросил я недоверчиво. Она подошла к раскладушке и села на нее. Раскладушка заскрипела и прогнулась. «Место, где можно выспаться», — она пожала плечами. «Все остальное время я бываю в клубе. «Садитесь, красавчик!» — она указала на стул. «Койка не выдержит наш общий вес, так что не лелейте несбыточных надежд». Я сел верхом на стул и посмотрел на Биби. «Почему вы хотите найти Стеллу?» — спросила она. «Вообще-то мне нужна не она, а Джонни Джексон, который, как я считаю, был ее сыном». Она провела пальчиком по шву на джинсах. «Почему вы думаете, что у Стеллы был сын?» «А разве нет?» Она тихонько рассмеялась. «Почему вы хотите найти Джонни?» «Его дедушка оставил ему лягушачью ферму. Кое-кто желает ее приобрести. Без согласия Джонни это сделать нельзя». «Она много стоит?» «Достаточно. Послушайте, милочка, не будем тратить слишком много времени. Если я сумею разыскать Стеллу, я сумею разыскать и Джонни и смогу отдохнуть и забыть об этом деле. Вы знаете, где ее отыскать?» Она опять потрогала щеку, на которой теперь все явственнее проступал небольшой кровоподтек. «До сих пор я работала у Эдди. Теперь все. Допустим, вы дадите мне $100,000. Мне нужно уехать отсюда». «Почему именно я?» «За это я могу рассказать вам про Стеллу и Джонни, чтобы вы могли отдохнуть». Я достал бумажник, вынул из него $20 билет и протянул ей. «Это за что?» — спросила она, но деньги взяла. «Начинайте говорить, милочка. Остальные появятся позже, если вы сообщите мне что-то полезное». Стелла умерла от повышенной дозы. Она месяцами была на героине. Вот почему и выставил ее Эдди. «Эдди сказал, что она попала под автомашину». Она кивнула. «А что еще он мог сказать? Он опасается наркотиков». «Но ведь Стелла получала героин у него». «Я этого не говорила, верно?» Глаза у нее стали холодными. «Стелла мертва». «Вы ее знали?» «Конечно. Она учила меня профессии стриптиза. Теперь я занимаю ее место». «Она говорила, что Джонни ее сын». «Да». «А кто его отец?» «Еще $20 купят ответ на данный вопрос». Я дал ей вторую купюру. «Она сказала мне, что его отец был солдатом во Вьетнаме». «Они были женаты?» Она поморщилась. «Кто в наши дни хочет жениться?» «Говорила ли она о своем сыне?» Не часто, но иной раз говорила под действием наркотиков. Что она вам про него говорила? Что он убежал от нее еще ребенком, и что она этому была очень рада. Почему? Он связывал ее. У нее были приятели, которым ребенок мешал. По-моему, вполне понятно. Удивляться нечему. Она знала, куда он отправился. Зачем ей беспокоиться? Он уехал, и точка. Пока я ничего путного не услышал. Вы когда-нибудь встречались с Джонни? Она хитро улыбнулась. Долго же вы подходили к этому вопросу, красавчик. Разрешите вам заметить, что это дорогой вопрос. Инстинкт мне подсказывал, что это уже не пустяки. Что такое полсотни долларов для агентства? Я заглянул в свой опустевший бумажник, нашел $50 и протянул ей. Повторяю, вы когда-нибудь встречались с Джонни Джексоном? 2 месяца назад, накануне того дня, когда умерла Стелла. Расскажите мне подробнее, милочка, — воскликнул я нетерпеливо. Дайте мне сигарету. Я достал пачку, дал сигарету ей. Вторую взял себе и закурил, ожидая продолжения. Мы со Стеллой были в клубе. Кроме нас там никого не было. Мертвое время. Эдди сидел в своем офисе. Мы с ней болтали. Она брезгливо поморщилась. Потом появились эти двое. Я достаточно часто видела педерастов, но на эту пару стоило посмотреть. Один из них был негр, настоящий бык. Второй был мальчик, хорошенький, светловолосый, одетый так, что ваши глаза невольно приковывались к множеству бус и браслетов. Негр стоял на пороге. Хорошенький мальчик мелкими шажками, покачивая бедрами, пересек комнату. «Нужно ли вам все это рассказывать?» Она снова поморщилась. «Я ненавижу педерастов. Они сейчас повсюду, разрастаются, как раковая опухоль». Он подошел к нам и глупо улыбнулся, глядя на Стеллу. Я думала, что она его сейчас отощет, но вместо этого она застыла, как восковая кукла, побледнев, как полотно, и совсем перестала дышать. «Привет, ма!» — произнес этот уродец высоким пронзительным голосом. «Я совсем выдохся. Одолжи мне 50, хорошо?» Она сидела, глядя на него широко раскрытыми глазами. Тогда я закричала, чтобы он убирался ко всем чертям. Мой голос, кажется, пробудил ее. Она воскликнула. «Господи, Джонни, что ты с собой сотворил?» Он же весьма развязно усмехнулся и спросил. «Послушай, ма, что ты сотворила с собой? Дай мне 50, я совсем без денег». Стелла расплакалась, тогда он потянулся к ее сумочке. Но когда он стал ее открывать, я плеснула ему в лицо кока-колу, которую пила. От неожиданности он отскочил с грубыми воплями, что я испортила его одежду. Потом подошел черномазый. Я испугалась, что он меня прибьет. Но он схватил Джонни в охапку и потащил его к выходу. Стелла поднялась, продолжая плакать, и ушла к себе в комнату. Тогда я ее видела в последний раз. Она приняла тройную порцию героина. Кусочки головоломки разместились по своим местам. Джонни Джексон, сын Митча Джексона, был гомосексуалистом. Этим объясняется, почему девочки в школе Сирля не могли произвести на него впечатление. И почему все те, с кем я говорил о нем, в один голос называли его «славным ребенком». Я почувствовал, что кое-чего достиг. «Вы не знаете, где я могу его найти?» «Он может быть где угодно. Нет, не знаю, и меня это совершенно не интересует. Послушайте, красавчик, что вы скажете в отношении последней десятки?» «Куда вы собираетесь?» Она пожала плечами. На лице у нее было совершенно каменное выражение. «Не знаю. Я сыта по горло с кин-клубом». Она внимательно посмотрела на меня. «Уж не думаете ли вы, что девушка с моей внешностью и моим умрет с голоду?» Но должны же вы куда-то отправиться. Несомненно. В Нью-Йорк, возможно. Туда, где есть жизнь. Сейчас я твердо знаю одно. Я хочу удрать от Эдди, так как в отношении $10. Детка, сотня тебе тоже мало чем поможет. Нью-Йорк? Это очень далеко отсюда. Она протянула руку. Деньги, красавчик. Расскажи мне про Эдди Рейза. Глаза у нее округлились. Вы с ума сошли. Об этом пресмыкающемся я не желаю говорить. Я рассказала вам о Джонни. Хватит с вас. Эдди участвует в рэкете с наркотиками, сказал я. Вам не обязательно говорить об этом. Это ясно без ваших слов. Она вскочила с раскладушки, подошла к двери и распахнула ее. «Гоните $10 и... вон!» Я посмотрел на нее и почувствовал жалость. Она была очаровательной девушкой. Но так получилось, что она поплыла по течению, стараясь выжить. Точно так же множество девушек ее возраста выходят на панель, чтобы не умереть с голоду. Что они могли предложить? Никто не хотел ничего, кроме их великолепно сложенных тел и готовности упасть на спину в постели. В их молодые глупые головы никогда не приходили мысли о том, что годы бегут и что они становятся все более малопривлекательными. Мужчины охотились за молоденькими. Сейчас с той уверенностью, которую вселяло в нее ее обольстительное тело, Биби не могла представить себе возможности того, что другая девчонка, борющаяся за свое выживание, спихнет ее с поприща утоления порочных желаний мужчин более состоятельного круга, и ей останется довольствоваться старыми распутниками и алкоголиками, которые готовы схватить любую женщину. «Милочка, остановитесь на минутку. Подумайте о будущем. Вы же сами накликаете беду на свою голову. Неужели вы не можете заниматься ничем иным, кроме стриптиза?» Она смотрела на меня враждебно. «Вспомните хотя бы печальную судьбу той же Стеллы. Идите трясите своим проклятым тамбурином в каком-нибудь другом месте!» — закричала она. «Слава Богу, я сама могу распоряжаться своей жизнью и устроить ее так, как мне нравится. Мне не нужны ничьи советы». Она ткнула в дверь пальцем. «Катитесь!» Я вышел от нее, понимая, что никакие уговоры не в силах повлиять на нее. Точно так же, как ничьи призывы и увещания не в состоянии исправить современную молодежь, потому что они никого не желают слушать. Проходя по темному коридору к выходу, я слышал, как захлопнулась ее дверь.